Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алена Геннадьевна, с вами разговариваю, верно? Со мной? Ага. Это вы? Я. Компания МБА «Финансы», специалист Шенрик Марина Андреевна, разговор записывается. У вас задолженность компании «Экофинанс» на сумму 35 500 рублей. Сумму необходимо оплатить до 16 июня. Оплата поступает от вас? Нет, конечно. По какой причине не оплачивается? По причине моего нежелания. Алена Геннадьевна, у вас 32 дня просрочка, сумма ваша не фиксированная, вам начисляются штрафы пени ежедневно. Ой, я рада. Хотя 330 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточните, вы работаете? Почему я должна тебе уточнять что-то? Мы представляем интересы вашего кредитора, работаем с вами 1005 статьи. Это ваше право, нам ваше верю, не верю, не интересует. А меня Геннадьевна. Вот твои хотелки тоже не интересуют. Алена Геннадьевна, вы понимаете, что ваша сумма увеличивается, что у вас будут очень большие переплаты? А ты понимаешь, что мне вообще на тебя похер? Алена Геннадьевна, значит, в дальнейшем, если оплата не поступит, ваш долг будет продан коллекторскому агентству. Ну, пока он не продан, я буду звонить тебе каждый день. И буду сниться тебе в ужасных снах. И буду преследовать тебя везде. Не смешите, Алена Геннадьевна. Да, посмейся, посмейся. Вы должны плохо спать с такими долгами. Я хорошо сплю, хорошо кушаю. Красиво одеваюсь. У меня все хорошо. Нет, сомневаюсь, Алена Геннадьевна. Твои сомнения. Значит, в дальнейшем смена кредитора. Просто никому не интересно. Увеличение суммы почти в два раза. Два раза. И все расходы по продаже тоже оплачиваются. Откуда ты знаешь? Ты читать-то не умеешь. Проживаете по какому адресу? Про какие-то суммы там рассказываешь. А ты по какому проживаешь? Проживаете. А ты по какому? Значит, Алена Геннадьевна, через паспортный стол мы уточним место вашей регистрации. Ага, да-да. МБА засратая, все уточнит. Это ты где узнала, что МБА это какое-то учреждение такое весомое, значимое, что может что-то уточнять? Ты вообще, это, плохо Куруша в курсе, что вы никто? Алена Геннадьевна, мы вам перезвоним, когда вы будете настроены на общение. Угу, и не сияет. То, что вы говорите, хоть какую-то пользу приносит. Поэтому... Ага, да-да, от твоих звонков деньги тоже у кредитора не появятся. Наверное, кредитор еще не знает, что вы лохи. Пока. Алло. Алло. Да. Надежда вам, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я вам представлюсь, это Вафин Протек, профессиональный службы взыскания. Зовут меня Люлин Владимир Владимирович, диалог с вами записывается. Как фамилия Люлин? Надежда. Люлин, совершенно верно. Звонок сейчас по поводу вашего долга, который нам был переступлен из-за ТКА турбозайма. Реквизиты для оплаты вас изменились. Сумму вы как вы подготовили? Сумму подготовила. Сейчас я вам точно скажу. 0 рублей 0 копеек. То есть вы бездействуете, правильно? Конечно. Где кем сейчас работаете? Не скажешь. Что? Не скажешь. То есть вы отказываетесь от выполнения обязательств по вашему договору, правильно? Ой, правильно, правильно. Прими какие-нибудь меры, профессиональная служба взыскания. Ну-ка, смотивируй меня на оплату. Давайте с вами в таком случае небольшую процедуру. Произведем число, месяц, год вашего рождения. Назовите фамилию, имя, отчество и фразу. Ответь мне на вопрос. Сейчас ты мою процедуру пройдешь. Потом я буду проходить. Мы с вами на ты не переходили. Ага. Так, говори мне, пожалуйста, дату принятия Конституции Российской Федерации. Пока не назовешь, от меня не получишь ответ. Диалога это не относится. Нет, у меня тоже своя процедура. Дата принятия Конституции. Надежда Ивановна, я вам еще раз повторяю, что к теме диалога это не относится. Люлин. Отвечай на вопрос. Надежда Ивановна, я настроительно рекомендую беседовать с корректором. Ты прям профессионально так взыскиваешь. Прям, я прям уже прям готова платить. Замечательно, нет, перебьешься, пока дату принятия Конституции не скажешь, ничего не получишь. Ни ответов, ни оплаты. Меня слышишь? А ты меня слышишь? Вопрос-то простой. Я вам еще раз повторяю. Назовите. Просто элементарные. И я повторяю, назовите. Фамилия, имя, отчество, говорю, назови дату принятия Конституции Российской Федерации. Ничего сложного. Вы меня слушаете? День Конституции в Российской Федерации у нас 12 декабря. Если вам это так интересно. А год? Что год? Дата принятия, число, месяц и год называем. Что еще раз? Число, месяц и год принятия Конституции Российской Федерации называем. Я вам еще раз повторю, потому что к теме нашего У нас просто диалога, ты год не знаешь, так и скажи. Нет, но я не знаю. Ну все. Надежда Ивановна, я вам еще раз повторю. Ну ты знаешь, у тебя там как-то цикличный у нас разговор, прям по кругу неинтересно становится. Ты не знаешь дату принятия Конституции. Разговора с тобой больше не будет. Пожалуйста, пожалуйста, Надежда Ивановна, пусть будет по-вашему. Так. Я не знаю. А теперь произведем данную процедуру. Число и месяц года вашего рождения. Фраза, то, что вы отказываетесь от выполнения обязательных договоров. Ну, Надежда Ивановна отказывается общаться вообще с такими людьми, которые живут в России и не знают дату принятия основного закона государства. Поэтому Надежда Ивановна с чистой совестью посылает вас нахрен. Вот, Надежда, после того, как вы положите трубочку, не забудьте сразу загуглить и посмотреть, в каком году был принят основной закон государства. Слышишь меня? Все, Надежда Ивановна, ты не интересен. К теме диалога. И это не относится. Вы меня слышите? Все, пока. Да, алло. Алло. Алло. Да-да-да. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Альфа-банк, инспектор управления по работе с проблемой задолженности, Филатов Виктор Сергеевич, Алина Ивановна, это вы? Я. На задолженность. Это вы или нет? Я. Задолженность у вас 57 дней по кредитной карте по одной и 48 по второй. 48 дней. Почему не оплачиваете? Я не оплачиваю, потому что я не оплачиваю. Не понимаю логики. Что у вас случилось? Ну, у меня... Я влюбилась. А помимо этого? Ну, это самое важное обстоятельство, которое можно, в принципе, это уже как форс-мажорные обстоятельства признать. Вы когда-нибудь влюблялись? Форс-мажорное обстоятельство совсем другое. Нет, вот это состояние можно отнести, как, например, к урагану, буре, потоплению, затоплению, войне. Это вообще, это можно именно туда, и боевые действия, все в душе происходит, понимаете? Я понял вас, Марина Ивановна. Ага. Ну, это можете лично при себе оставить. Платить. Нет, вы же мне задали вопрос, я вам отвечаю, я влюбилась. Ну, вы мне ответили, я зафиксировал. Да не кричи, что кричи же, весь романтик распугаешь. Я не кричу, Марина Ивановна. Кричи. Я не менял. Ты ничего ни разу не влюблялся, да, что ли? Альфа-банк. Если Альфа-банк, ты тоже Марина наверняка влюблялся. Нет, он не меня. Алло. Алло. Давайте по теме разговаривать. Ну, Филатов, ну что начинаешь-то? Ты когда-нибудь влюблялся или нет? Что, ответить трудно, что ли? Я говорю, это конструктивный диалог. Да я конструктивно про любовь спрашиваю. Ну вот вы общаетесь с кем и про любовь. Вот ты мне позвонил, давай с тобой поговорим. С кем я еще буду общаться? Чтобы поговорить по поводу задолженности. Ну, после нашего диалога вы должны платить. Я никому еще не должна. Кому должна была, всем все простила. Зачем ерунду говорить? Ну, вы обязаны исполнять обязательства. Исполнять обязательства? Ну, вот не исполняю, влюбилась, да. Говорю. приду в суд и скажу: «Ваша честь, ну, значит, я влюбилась». А меня судья поймет. Предумышленно поступаете таким образом? Предумышленно. Я не знаю такого понятия «предумышленно». Я знаю умышленно, либо по неосторожности. Это когда вы специально взяли кредитные обязательства и не оплачиваете. Ну, это умышленно называется, да? А что, в моих действиях инкриминируется состав преступления, да? Вы умысел установили. Не, умысел доказать Марина, еще надо. Алло, вы предумышленно поступаете? Да нет такого понятия «предумышленно», говорю. Есть умышленные действия, да? Умышленно, умысел вы был. Вы оплачивать собираетесь, нет? Я оплачивать? Не, не собираюсь. Я влюбилась. Понял. То есть отказываетесь от оплаты, действия ваши. Ну, пока не разлюблю, платить не буду. А как разлюблю, потом у меня будет другое душевное состояние, там не знаю, Марина Ивановна. А. Марина Ивановна. Ну что? Платить Юрию будете до 16 числа, да, нет? Не, не буду. Нет. Отказ от оплаты в поставленном бланком сроке в таком случае фиксирую. Позвони мне еще, мы еще с тобой обсудим вопросы любовные. Угу. Пока. Ну, я с вами по этому поводу общаться не буду. Я будешь. Если позвонишь, то будешь. Я буду диалог строить. Нет, тема диалога будет так, как Марина. Я захочу. Какую тему буду, я выберу. Взяли? Ну, потому что я такая. Вот вы общаетесь в таком направлении, угу, со своими родственниками, знакомыми с банком. Нет. Вы будете общаться. Нет. Именно по задолженности. Нет. Хочешь конструктивный диалог получить? Будешь тогда под меня подстраиваться, а не я под тебя. Угу. Марина Константиновна, на данный момент я от вас информацию получил, что вы отказываетесь от оплаты. Какая я тебе, Константиновна, вы тебе мозг-то забила, да? Ты потерялся. Марина Ивановна, извините. Ладно, давай, пока, Филатов. Ты с вами не прощался, Марина Ивановна. Да ты на это начинаешь занудой становиться. Зафиксируй отказ от оплаты, и все. Занудой, говорю, начинаешь становиться. Алло. Да не обижайся, пока зануда. Вы мне скажите, нам куда направлять данные? В прокуратуру или приставы? А, прокуратуру или приставы? Ну ты гонишь, я тебе реально говорю. Чтобы направить какие-то данные в прокуратуру, то сначала надо обратиться с заявлением в отдел полиции. А чтобы направить какие-то исполнительные лист приставов, надо обратиться с исковым заявлением в суд. Ну так тебе на будущее, чтобы в следующий раз, когда захочешь понты проколотить, так не обламывался. Марина Ивановна, куда направлять? А прокуратура у нас, это орган надзора. И в прокуратуру исковые заявления не принимает. Ты клоун. А? Прокуратура надзирает за работой сотрудников полиции, органов внутренних дел, за работой судебных приставов и за работой следственного комитета. Утверждает обвинительное заключение, да? Как я понимаю, вы не готовы к конструктивному делу. Ты сливаться начал, Филатов. Ну, ты не ожидал, да? Хотел меня прокуратурой написать. Да я все ожидал, я понимаю, что вы сейчас поступаете. Ладно, поймите. А мне по-другому надо, ты подумай. Как, вот сейчас положишь трубочку и подумай, как со мной надо строить диалог. Марина Ивановна. Да. Я бы хотел с вами изначально собирался с вами. Пожалуйста, не перебивайте. Буду. Культурно, по крайней мере. Буду. Ладно, не могу молчать. Тогда готовьтесь к конструктивному диалогу. Угу. Понял вас. Наш диалог принимает. А ты пока исковое заявление в прокуратуру направь, а я посмотрю, как они поржут. Понял. Угу. Вы говорите со мной параллель. Да, параллель. Да, да. Увы, наш диалог принял неконструктивный характер. Да, именно так и есть. Приготовьтесь к конструктивному диалогу. Ага, я сейчас буду готовиться. С вами все вопросы обсудят. Угу. Всего. Готовы к конструктивному диалогу? Сейчас? Алло. Ну, сейчас достаточно пообщались уже. Давай, пока. Ты с ней готова. Всего доброго. До свидания. Отдыхай, свободен. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», инспектор Степанова Ульяна Сергеевна. Данный разговор записывается. Вам звонок поступает в отношении Ильи Васильевны. Это вы? Я. У вас долг имеется неоплаченный перед компанией «Микредит». 133 200 рублей и 71 день просрочки. Ваш кредитор требует данный вопрос решить до 15 июня включительно. Угу. В какой день от вас поступит платеж, Ольга Васильевна? В следующей жизни. Да что вы, Ольга Васильевна, да, да. Вам срочно нужно деньги искать, а то долгов вы набрали. Правда? А зарабатывать, да. Ольга Васильевна, не умеете, ой, мне да? Прям Степанова позвонила, и я сейчас побегу искать. Целый верет, конечно, целый курятник позвонил, искать, а я побегу раз искать. Раз вы не умеете зарабатывать деньги, поговорите со своими родственниками. Может, я с твоими поговорю, может, они а работу другую найдут. А если вы не будете добровольно, то он будет искаться принудительно. Правда? Ты я хоть думаю, знаешь понятие принудительного взыскания? Вы не будете общаться с приставами, Ольга Васильевна, которые придут арестовать слышь, вас имущество. Степанова, так что тон меня, ты понятие идите, это принудительного знаешь или так тебе написали и все? Ольга Васильевна, не нужно тикать. Слышишь, уважайте курочка? Себя хотя бы. Курочка брянская, ты знаешь вообще хоть что-то, кроме алоха, что сидишь? Я думаю, что это не ну давай, давай, иди. Ты сегодня яйца несла уже? Москве, да, ты сегодня яйца, спрашиваю, несла или нет? Там куда? Очень хорошие зарплаты, идите работать, обзавидовалась. Ну ты найди себе мужика, он тебя тоже в Москву отвезет. Уважаемая Ольга Васильевна, алло. Оглохла значит, там. Значит, на данный момент я... Гарнитуру себе поменяй, а то твоя просто. Китайская просто имейте вообще виду, не пашет. Если вы не хотите нормально общаться по телефону, придется, значит, к вам лично выезжать. Ага, приезжай, приезжай, у тебя денег на дорогу нет. А потом да. Либо коллектора, либо приставы. Ничего себе, так, какие байки рассказываешь, оборжаться можно. А не брать займы. Давай, сбегай, иди покурить.